Глава 16. Лейтенант Трент взял шляпу и сказал: «Пошли». Я послушно последовала за ним, натыкаясь на колени зрителей по темному проходу к светящейся надписи «Выход». Выбравшись из театра, мы прошли по сумрачной короткой аллее к артистическому входу. Трент обратился к сторожу с вопросом, где можно найти Дэвида Локвуда. Но, заметив неуверенность на лице привратника, сунул ему под нос свой полицейский значок, после чего нам было сказано: «Первая комната на верхнем этаже, по этой лестнице. Он придет через несколько минут». Мы без труда нашли нужную комнату, которую правильнее было назвать клетушкой. На полу валялись матросские брюки и рубашка, брошенные рыжим актером, когда он переодевался в офицерскую форму. Вокруг зеркала красовалось несколько портретов, явно льстивших мистеру Локвуду. Под каждым из них крупными буквами было написано «Дэвид Локвуд». Я спросила лейтенанта: «Как вам удалось его разыскать?» Меня с самого начала озадачило, что морской офицер вышел из театра без фуражки. В парадной форме и без фуражки это немыслимо. И я решила начать поиски друга Грейс либо среди любителей костюмированных танцев, либо в театральных шоу. Просмотрев репертуар театров на интересующую нас среду, я отметил, что в Вандалене давали детский праздник. Это ведь рядом с Кембриджем. Все очень просто, не так ли? Не могу сказать, сколько времени нам пришло ждать Дэвида Локвуда. Я вспомнила дни после рождественских каникул, когда Грейс начали приходить заказные письма от неизвестного поклонника, возбужденный блеск в глазах Грейс, когда она распечатывала конверты и убегала куда-нибудь подальше, чтобы прочесть письма в одиночестве. Наконец дверь распахнулась, и в комнату вошел молодой рыжий мужчина в полной морской офицерской форме. Он что-то напевал себе под нос, но сразу замолчал, увидев нас. Сперва он оторопело уставился на Трента, потом перевел взгляд на меня. Я поняла, что он меня узнал. Лицо его застыло, как маска. «Очевидно, вы догадались о причине нашего прихода, мистер Локвуд», — спокойно заговорил лейтенант. «Нам нужно поговорить о Грейс Хау». «Полиция!» Раздавшийся смешок был выполнен в лучших драматических традициях. «Итак, вы меня наконец-то поймали. Я мог бы догадаться, что это случится сегодня. Снова идет детский праздник. Последний раз я играл в этой пьесе, когда повстречал...» «Хорошо, что вы явились. Я больше не могу скрывать этого. Меня бы просто разорвало. Я уже начал сходить с ума». «Вы очень легко могли спасти себя от таких кошмаров, явившись с самого начала в полицию». «А как бы я это сделал? Я актер, у меня спектакли чередуются с репетициями. Нет времени ходить по всяким полицейским учреждениям. И я сидел в тесной вонючей комнатушке в ожидании прихода какого-то официального лица». «Похоже, у вас богатый опыт общения с полицией», — сухо заметил Трент. «Великий Боже! Нет, не более чем у всех. Изредка штрафы за превышение скорости. Буду с вами совершенно откровенным. Есть другая причина. Девушка из Филадельфии. Я с ней обручен. Она из аристократической семьи и все такое. В печати это выглядело бы скверно». «Могу себе представить. Туго же вам придется, когда вы станете объяснять свое свидание с Грейс Хау». «Свидание с Грейс Хау? Это же чистая выдумка. У меня с ней не было никакого свидания». «Полагаю, вы также не писали ей заказных писем». Локвуд смотрел на детектива широко раскрытыми глазами, изображая крайнюю степень удивления. «Разумеется, не писал». «Неужели?» «Более того, я и не подозревал о существовании этой несчастной девушки до той злополучной среды, когда столкнулся с ней на ступеньках театра Кембридж». Я взглянула на лейтенанта. Меня интересовала его реакция на последнюю реплику актера. Промелькнула мысль. Трент ожидал с самого начала, что дело примет такой оборот. «Значит, такова ваша версия, мистер Локвуд?» — негромко спросил он. «Это очень интересно». «Интересно?» Дэвид Локвуд буквально подскочил. «Все газеты вопят о загадочном офицере. Полиция подозревает меня в нанесении увечья, убийстве и черт знает в чем еще. А вы говорите, это интересно». Он плюхнулся в кресло. «Ну что ж, я получил урок. Никогда больше не стану проявлять сочувствие к людям, особенно к молодым девушкам». «Я так и не поняла, говорит он искренне или продолжает играть роль. Я расскажу вам все, что знаю о Грейс Хау и про то, что случилось со мной. После этого вы сами убедитесь, мог ли я с таким заявлением пойти в полицию. Слушаю вас внимательно». «Все произошло потому, что мне очень хотелось увидеть Раулин в Федре. А у нас ежедневно давали дневные спектакли, и я мог попасть в Кембридж только в те дни, когда шел детский праздник, заканчивающийся в 10 вечера. В прошлую среду я решил непременно посмотреть хотя бы третий акт Федры. Я не стал тратить время на переодевание. Сорвал только эполеты, сбросил капитанскую фуражку и побежал в Кембридж. Оказался я там как раз перед окончанием второго акта. В фойе никого не было. Вдруг я сообразил, что у меня нет пропуска. Раулин дала бы мне, конечно, контрамарку, но я не подумал об этом заблаговременно. Более того, карманы моего офицерского мундира были пусты. Тут, словно услышав мои мольбы, из театра вышла девушка в светло-серой шубке. Тоненькое, немного странное создание. «Грейс Хау», — констатировал лейтенант. «Да, но об этом я узнал позднее. Тогда она для меня ровно ничего не значила. Видимо, — подумал я, — мой мундир ее удивил, потому что она остановилась и принялась разглядывать меня как некую диковинку. Я почувствовал себя немного неловко и решил объяснить, что я актер. Это ее страшно взволновало. Вы знаете, как девушки относятся к актерам?» Порывшись в сумочке, она достала листок бумаги и авторучку. Потом объяснила, что коллекционирует автографы, и попросила меня подарить ей свой. Я выполнил ее просьбу, и поскольку мне показалось, что она уходит из театра, попросил у нее билет. Она немного подумала, затем ответила, что у нее есть лишний, которым я могу воспользоваться, и вынула его из сумочки. В этот момент зрители начали выходить из зала, значит, начинался второй антракт. До этого Грейс вела себя вполне нормально. Вообразите мое изумление, когда она без предупреждения вцепилась в мою руку и заявила, что в Эмбер-клубе что-то празднуют несколько ее знакомых девушек, и они с минуты на минуту явятся сюда. «Пожалуйста, очень прошу вас, говорите со мной так, будто мы давно знакомы. И поскольку вы актер, подыгрывайте мне, когда потребуется. Для меня это страшно важно». Ну и все остальное в том же духе. Я не совсем разобрался, что у нее на уме. Но поскольку она оказала мне любезность, не мог отказать ей в такой пустяковой просьбе. Он откинул назад свои рыжие волосы и взглянул на меня с явным недоброжелательством. А через несколько минут сквозь окружавшую нас толпу к нам протиснулась вот эта молодая особа. Грейс Хау представила меня ей и, по-моему, сказала, что я ее старый друг. Трент кивнул. Мне было неловко, но я, разумеется, был любезен с мисс Ловеринг, однако, как только она удалилась, потребовал объяснений. Грейс поведала мне очень трогательную историю. Знакомые девушки знали, что она отправилась в театр, чтобы встретиться там со своим другом. В последнюю минуту выяснилось, что он не сможет приехать, а Грейс очень не хотелось, чтобы ее знакомые решили, будто тот ее обманул. Она заявила, что все к ней плохо относятся, особенно какая-то Норма, так что все не ухватятся за возможность над ней посмеяться. Локвуд развел руками. «Таким образом, я сыграл роль ее друга».